Шаг 14. Возвращаем клиентов. Мало какой бизнес думает о том, как вернуть потерянных клиентов, а на деле возвращением клиентов не занимается почти никто. Вопрос у нас к вам будет один. Знаете ли вы, как правильно возвращать клиентов? Развеем тьму вокруг этой темы. Мы пока не встречали бизнес, который не теряет клиентов, и уверены, что не встретим. Все теряют, все без исключения, и мы, Air Marketing, будем терять клиентов. И, может быть, это будете вы. Это так же верно, как и не ошибается тот, кто ничего не делает, но уронили – поднимайте, зачеркнуто, потеряли – возвращайте. Вернуть ушедших клиентов просто. Вы должны понимать, знать, почему они ушли, причины – высокие цены, у конкурентов предложение лучше, и у вас менеджеры-хамы продиктуют разные подходы к возвращению. Нужно знать правила возвращения, их всего 13, и они подробно описаны в книге «Возвращенцы». Назовем главные. Первое. Возвращать клиентов психологически сложно, работать с возвращением клиентов может не каждый сотрудник. На эту работу нужно искать правильного человека с остальными нервами и добрым сердцем. Второе. Всех не вернуть, смиритесь. Есть клиенты, которых ваши конкуренты ни за что не отпустят, и будут клиенты, которые просто не захотят вернуться к вам, а кого-то и возвращать не надо. Ушел и хорошо. Третье. Чем меньше времени прошло с момента косяка, тем проще возвращение. Так что не тратьте понапрасну время. Потеряли – возвращайте. Четвертое. Чем меньше проблема с точки зрения клиента, тем проще возвращение, и наоборот, не факапьте по-крупному. Пятое. Ошибки человеческого фактора исправлять сложнее, поэтому валите все на технику, погоду, автоматизацию, уводите вину с человека. Шестое. Клиенты редко называют истинные причины ухода. Чтобы узнать истинные причины, нужны опыт, интуиция, умение разговорить клиентов и читать их мысли, язык тела. Седьмое. Возвращать потерянного клиента должен не тот, кто его потерял. Он плохой полицейский. Для возвращения вам потребуется хороший. Сотрудники отдела маркетинга отлично подходят на роль хороших. Восьмое. Вернувшийся клиент намного более чувствителен к ошибкам. С недавно вернувшимися клиентами ни в коем случае нельзя косячить и факапить. Такой клиент уйдет сразу и уже навсегда. И, наконец, используя правильные инструменты возвращения, вы должны сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Инструментов возвращения всего 5. Первый. Звонок. А еще лучше видеозвонок. Второй – письмо, как насчет того, чтобы написать его от руки. Третий – встреча, к ней надо готовиться. Импровизация – это, конечно, хорошо, но с подготовкой встреча пройдет лучше. Четвертый – сорри-подарок. Подарок извинения. Подбирая его, помним слова Шекспира. Подарок лучший в том, что есть потребность. И немецкую поговорку «подарок не должен быть наказанием». Пятый – шоу извинения. Примеры приведем на страт-сессии. Их можно и нужно комбинировать. Павел, как говорится, проверил это на себе. Недавно взял и позвонил клиенту, которого мы потеряли, и он вернулся. Работает возвращение. Инвестиции в возвращение клиентов минимальные, а отдача высокая и быстрая. Возвращайте клиентов. Знак вопроса. Возможная задача – запустить программу возвращения клиентов.